Глава 10. Мартыш. Когда мне сообщили, что Адриан объявился, я сначала облегченно выдохнул. Наивный. Когда осведомитель донес, что мой друг за 30 с лишним дней своего отсутствия тронулся умом и разыскивает генеалогическое древо королевской семьи, сосланной в Орхийорд, я сразу понял, что он куда-то вляпался, и очень конкретно, по уши. Но ко мне за помощью не пришел, значит, вляпался во что-то настолько противозаконное, что я не одобрю. Например, в генеалогическое древо темного короля. Отслеживать и переправлять сплетни и слухи в мои должностные обязанности не входило. Для этого в нашем департаменте внутренних расследований существовал особый отдел. Но так как мне часто приходилось вести дела в высшей сфере, доступ ко всей информации, используемой этим особым отделом, было у меня. Естественно, я уже успела ознакомиться с генеалогическим древом и заинтересоваться слишком короткой веткой Джалашей, истинная родовая фамилия последнего темного короля. Если верить архивам, младшего принца оставили в замке как заложника после того, как его отец, сгорая заживо на центральной площади Ульганьорда, проклял всю страну. Полный текст проклятия был засекречен, но старинную песню, распеваемую сразу после свержения темной тирании, мне удалось найти. «Отвергли вы живую власть, так пусть же мертвые восстанут, их память, преданность и страсть опорой нерушимой станут. Под мертвой правящей рукой живой росток не разовьется, пока прямой потомок мой в родные стены не вернется». На фразе «так пусть же мертвые восстанут» мое подсознание начало нервно почесываться, но здравый прагматизм отторгал даже 1% вероятность того, что происходящее зомби-сумасшествие как-то связано с древним проклятием. Но если принца оставили в заложниках, значит, те, кто это сделал, в проклятие верили. Моим оружием всегда были здравый смысл и логика. Это Адриан раньше любил помечтать. Его впереди ждало безоблачное будущее под присмотром отца и быстрый карьерный рост. Поэтому, если рассуждать логично... Я знаю, что в некромагии есть разделы «порча с глаз», «родовые проклятия», «вольтование». Последняя особенно страшная вещь — магическое воздействие на живой объект через неживой с помощью отождествления. В учебниках упоминалось о задержании некромага, который за определенную плату мог на расстоянии убить человека, если заказчик приносил ему волосы, обрезки ногтей или кровь будущей жертвы. Создавал из подручного материала подобие куколки и протыкал ей иглой сердце. Конечно, это давно было, когда в Ульганеше еще встречались высшие некроманты. Но раз такое упоминается в учебниках как реальный факт, значит, убивать на расстоянии возможно. Если есть родовые проклятия, а они точно есть, в учебниках опять же об этом упоминается, значит, могут существовать и проклятия целой страны своим королем? Пока все логично, хотя и противоречит здравому смыслу. Младший принц прожил во дворце 481 год, был кремирован, прах развеян в соответствии с пожеланием усопшего. Его сын от неизвестной... Неужели совсем неизвестный? Ладно, его сын от неизвестной женщины был рожден в 5743 году. Принцу тогда было 422 года? В прадедушке он уже годился, а не в отцы. Но как-то справился, не иначе, как Танатос помог. Сын скончался 6 лет назад, в возрасте 408 лет. Тоже хорошо пожил, только уже не во дворце. Заключен с 37-летнего возраста, психически нестабилен, содержался по договору с его отцом. По договору с его отцом. Зря я в эти бумаги полез, очень зря. Прямо вот чувствую, как шея чешется от предчувствия топора или веревки. Договор между императором и потомком темного короля. Спаси меня, Ягеншуэль, от таких знаний. И тут я прочел еще более лишнюю информацию. Изнасилование? Какой дуре хватило ума полезть к психически нестабильному заключенному? Имя дуры не указывалось, только список обвинений: магическое воздействие на охрану, использование ментальных способностей с преступными намерениями, попытка освобождения особо опасного заключенного, покушение на прямого наследника трона с целью изменения последовательности наследования. То есть дура была непростая, а близкая родственница императора и, скорее всего, сильная целительница, потенциальный маг жизни, иначе с чего бы ей вдруг надеяться на поддержку при попытке изменить последовательность наследования, да еще и в пользу женщины? Или она рассчитывала завладеть магом смерти и использовать его для захвата власти? В любом случае, закончилось все для нее очень печально: изнасилованием, спятившим стариком и последующей отправкой в Орхи-Йорд вместо отсутствия магии. Странно, что не казнили. Наверное, очень близкая родственница оказалась. А дальше все уже было просто. В 6062 году эта неизвестная рождает сына, правнука темного короля и, если я правильно понимаю, внука или правнука правящего в то время императора. В 6091 году уже в Орхи-Йорде рождается праправнук. Тут мать указана, довольно сильная потомственная пиромагиня, посаженная за постоянные поджоги, страсть к которым не могла контролировать и попыталась поджечь императорскую карету. Злой умысел отрицала. В 6118 году рождается прапраправнук. Мать, сильный медиум-анимаг, неоднократно задерживаемая за попытки влиять на разум людей. Неудачно выбрала себе жертву, главу департамента внутренних расследований, переоценила свои силы. А в 6142 году родилась Агнес Аранджолаш. Мать, вдовствующая герцогиня, владеющая даром некромантии и регулярно совокупляющаяся со свежеумершими, создавая из них зомби без согласия родственников. Короче, тоже неудачно выбрала себе жертву, уверен, поэтому и отправилась на рудники в возрасте 86 лет, где и умерла через год от тяжелых родов. Начитавшись всех этих тайных сведений, я не то что стал спать спокойнее, я вообще спать перестал. Смутные догадки, зачем тени понадобилось это генеалогическое древо, пытались оформиться во что-то более четкое, но я им не позволял. Мой верхний ментальный уровень должен был быть чист и не вызывать никаких подозрений. Так что свой поход в архив особого отдела даже для самого себя я объяснял необходимостью получения информации для расследования, которое я веду. Расследование у меня в наличии было, даже два. То, что мне поручило начальство, и то, что я навесил на себя сам. Адриан. Но ведь совсем не обязательно мысленно уточнять, о каком именно расследовании идет речь. Надо просто думать о расследовании. Ну и надеяться на защитный амулет, который я купил за баснословные деньги через подставных лиц. Дожил, Танатос, всех разорви. Собственное начальство обманываю, чтобы прикрыть этого придурка, у которого не хватило ума и желания обратиться ко мне за помощью напрямую. Я приказал самым проверенным людям глаз не спускать с этого психа, отслеживать каждый его чих и доносить мне. Мне, Танатос, всех разорви и больше никому. Платил наличными и за информацию, и за молчание. Но как только я узнал, что древо Адриан каким-то чудом все-таки получил, то снял слежку и сам встал на след. Подставлять своих ребят я не собирался, а дело из просто противозаконного принимал уровень государственной важности. Но вроде бы из полиции пока им интересовался только я. Всем остальным было не до этого. Новый месяц еще не успел начаться, а на нас свалилась уже третья подозрительная смерть в высшем обществе. Предполагалось, что я тоже занимаюсь расследованием одной из смертей, а вместо этого я мчусь за своим спятившим другом через весь Ульганеш, стараясь, чтобы он меня не заметил. Нет, я подозревал все, что угодно, но то, что этот дурак направится в Орхи-Йорд, даже зная его столько лет, не ожидал. У него всегда была какая-то грань, черта, за которую он не переступал. И вот свершилось. Тень окончательно слетел с катушек. При виде охранника, лежавшего без сознания, я еще больше в этом убедился. Но сумасшествие не повлияло на осторожность. Здесь Адриан не наследил, Слава Йогеншуэлю. И не сглупил. Пульс у охранника прощупывался, физических повреждений не было. Полежит, отдохнет еще немного и очухается, если его раньше свои не найдут. Следы темной магии уже развеялись от антлигосского излучения. Вмешательство в разум было произведено на уровне начинающего менталиста, и при этом отпечатков ауры не осталось. Но остались обычные следы, которые может найти опытный исследователь, а не маг. Да, их почти смыло дождем, и отпечатки ног, и запахи, но еще видно, что вот эта лужица очень напоминает отпечаток подошвы ботинка, причем довольно глубокий. Тащит на себе что-то тяжелое. «Танатос, тебя побери, Адриан! Во что ты вляпался?» Пришлось воспользоваться помощью первого встречного волка, потому что ливень усилился, и определить, куда именно идти дальше, становилось все сложнее. Зверь нашел их довольно быстро. Ее, девчонку, наиболее близкую родственницу темного короля по линии младшего сына. Почему-то я даже не сомневался, что Адриан выберет именно ее. Агнес Аран Джолаш. А еще вокруг были следы проведенного ритуала. Некромагия. Высшая некромагия? У меня даже волосы на затылке зашевелились. Никогда раньше не встречал настолько мощное остаточное излучение магии смерти. И аура того, кто проводил ритуал, светилась как солнце на небосклоне в хорошую погоду. «Танатос, побери этот ливень!» «И что мне делать с этим придурком? И с этой? Вернуть в Архиёрд? Сказать, что в болоте нашел? Может, еще координаты места дать, чтобы уж точно подписать Адриану смертный приговор? Его же даже не на рудники!» Его на костер отправят. На меня накатила дикая злость на друга, подставившего и себя, и меня. Будто бы не знал, убегая как заяц от моего волка, что я прикрою его спину. Как обычно прикрою. И выплеснулась эта злость на девчонку. «Встать!» Гаркнул и тут же сам понял, что это грязное существо, глядящее на меня непонимающим взглядом, тоже, по сути, жертва Адриана. Он выкрал ее из привычного мира, притащил сюда, провел какой-то танатос его ритуал. «Вставай, нечего притворяться!» Мысленно передернувшись, я заставил себя поймать эту. Ну уж нет, в мою машину такой сгусток грязи я точно не положу, даже ради Адриана. Вычистив и закинув девчонку в мобиль, я сел за руль и едва сдержал желание зарычать. Побегать бы сейчас волком, слиться с разумом дикого зверя, вонзиться зубами в еще теплое мясо, напиться солоноватой крови. А вместо этого мне придется общаться с этим сплетением генов спятивших магичек и некромагов. С такой родословной ждать от нее разумного законопослушного поведения было бы глупо. Самое место ей на рудниках. Но ведь она же за собой и Адриана утащит.